Сыра в Анхейском провинциальном управлении народной безопасности возведена стела в честь революционной деятельности великих исполинов, выходцев из гор Пекту, навеки славися немеркнущие заслуги. Ее открытие состоялось 17 мая при участии соответствующих работников, сотрудников народной безопасности, воинов корейских народных внутренних войск и персонала управления. Участники церемонии возложили цветы к стеле в честь революционной деятельности великих Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Су, которые посетили учреждение народной безопасности в провинции Северной Фанхэ и дали ценные указания.